Глава 34. Я капитан не просто так. Стефан. Утром мы улетаем в Детройт, поэтому решили отложить наше веселье на потом. Жалко, но перерыв от секса дает мне возможность зайти в немецкого дога хотя бы на пару минут до закрытия. Мне нравится приходить, когда здесь куча посетителей, чтобы проверять, хорошая ли в баре атмосфера. Как, например, в тот день, когда мы ели здесь с Айви и Хейзом. Мысли о ней что-то делают с моим сердцем, и пора бы уже с этим разобраться. Но пока я вхожу в бар, здороваюсь с Ясмин, потом иду к барной стойке и сажусь рядом с парнем в очках с роговой оправой и подтяжками. Он выглядит знакомо, так что я киваю, а потом заказываю скотч. «Одну минуту, мистер Кристиансен», — говорит бармен. Когда мне приносят напиток, парень рядом разворачивается ко мне лицом и прокашливается. «Привет! Так ты Стефан Кристиансен, номер 18?» «А, фанат. Теперь понятно». «Так, стоп. Мы здороваемся, и я хорошо его рассматриваю. Нет, все-таки очень знакомое лицо. Еще эта дурацкая шляпка, у него с собой шопер. Парень протягивает мне руку. Зендер Арло. Человек вкуса. Меня охватывает злость от одного только вида этого чмошника. Так это ты относился к моей женщине как к куску говна, а потом бросил ее ради бабы с большим количеством подписчиков? Сжимаю кулаки. Я давно хотел пообщаться. Так ты гурман? Спрашивает он, оглядываясь. Просто Шерлок Холмс. «Да. Люблю еду», — сухо отвечаю я. Он проводит в воздухе рукой, как бы оценивая мой вид. «Еду и сшитые на заказ прикиды». «Ага», — осторожно говорю я. «Нахер он приперся?» «У меня для тебя есть прекрасное предложение». «Он что, с бизнес-идеей?» «Просто шикарно». Он открывает шопер и достает буханку хлеба. «Это мой фирменный хлеб на закваске. Я хочу открыть пекарню», — говорит он и изображает пальцами фотоаппарат. «Назову ее «Буханки и прикиды». Буду продавать домашний хлеб и костюмы, сшитые по моему личному заказу. Что-то, что можно и в тело, и на тело». Он передает мне папку с блестящей обложкой. «Здесь презентация бизнес-плана. У меня осталось несколько мест для инвесторов. Мне было бы очень приятно заполучить и тебя». «Это все серьезно? Даже не знаю, как реагировать. Настолько нелепая идея». «Магазин хлеба и костюмов? Домашнего хлеба», — уточняет он. «Хлеб из пекарни априори не может быть домашним. Это называется собственного приготовления». Он нежно постукивает по буханке. «Просто попробуй, у тебя крышу снесет. Повторюсь, мест для инвесторов мало, но я могу придержать для тебя одно». Наглость — второе счастье. Просто охренеть. Кулаки чешутся ему вмазать, нос ему поправить, плечо выбить. Но как бы это меня ни порадовало в моменте, карьера моя закончится тут же. Я забираю хлеб, а папку возвращаю ему. Мне не нужно смотреть презентацию, чтобы понять, что это какая-то чушь. Ой, какой же я грубиян. Ну что ж, всякое бывает. По пути домой заворачиваю в соседний парк и иду к пруду с уточками. Обычно Генри где-то здесь по ночам. Он ставит палатку ближе к уточкам. Старик часто приходит в ресторан, мы его кормим, когда есть возможность. Нахожу его на скамейке, он решает кроссворд. «Генри, сегодня ты к нам не заглядывал?» — говорю я. Он поднимает глаза и откладывает карандаш. «Завис над задачками. Сложно, времени много уходит». «Да, я понимаю. Принес тебе хлеб». Я передаю ему буханку. Он наклоняется понюхать. «Пахнет вкусно!» «Ну, по крайней мере, Зендер умеет печь». «Приятного! Но уткам не давай, говорю я и машу в сторону предупреждающего знака. Генри смотрит на меня, как на дурака. Сынок, не учи ученого. Я машу ему на прощание. Увидимся? Увидимся, вторит он. Никакая еда не должна пропадать зря. С одним делом разобрались. Но Вселенная так устроена. Избавляешься от одной проблемы, сзади набрасывается следующая. Настроение Хейза начинает меня беспокоить с самого отлета в Детройт. На весь полет он замкнулся в себе. Плохая тактика для того, кто хочет влиться в команду. Перед игрой он вечно затыкает уши тяжелым роком. Ну, это ладно, у каждого есть свой способ настроиться на игру. Так со многими бывает. Делаешь что-то перед игрой, проводишь на ней парочку удачных передач, и вот ты уже эмоционально зависим от этого ритуала. Может, музыка — это ритуал Хейза? Но я капитан не просто так. Моя задача — приглядывать за всей командой, а не за одним игроком, с которым у нас общая женщина. Если одна из шестеренок команды выходит из строя, у меня есть два варианта — настроить ее или убрать из механизма. Я выбираю первый вариант. Дневная игра заканчивается рано. Самолет команды доставляет нас в Чикаго за час, так что остается куча времени на ужин. Я приглашаю Дева, Брейди и еще нескольких коллег в свою любимую местную пиццерию. Чикагская пицца — это всегда 10 из 10. По мне так гениальный способ приободрить друга. Примечание. В Чикаго пиццу готовят с очень высоким бортиком, так что она даже чем-то напоминает пирог. За ужином Хейс обсуждает с Брейди планы на ремонт его новоиспеченного отца. Сериалы на Нетфликсе. Брейди признается, что он фанатеет от Бриджертонов, а Хейс больше по Шитскрик. Такие пустые разговоры — хороший лубрикант для напряженных мужиков. Когда в отеле остальные ребята расходятся по номерам, я заманиваю Хейза в бар на первом этаже, за столик поуединеннее. Сначала мы обсуждаем мощных чикагских защитников, с которыми нам завтра придется столкнуться, и насколько они лучше или нет наших Тома и Дмитрия. Но потом я сразу перехожу к делу. Что с тобой происходит? Хейс наклоняет голову, будто шокирован вопросом, но долго удивленным не притворяется. Тяжело вздыхает, делает щедрый глоток пива и молчит. Еще год назад я бы не стал лезть. Да что там, когда мне было лет 20, я сам боялся задавать сложные вопросы. Но сейчас мне уже 30, и недопонимание — последнее, что мне нужно. Закрывать глаза на проблемы больше не работает. Мне пришлось набить шишек, чтобы усвоить этот урок. Еще в прошлом году я почувствовал, что в наших с Анникой отношениях что-то изменилось, но не задал ей ни одного вопроса. Думал, что раз мы оба не жалуемся, значит и жаловаться не на что. Но она скучала по дому, а я этого не замечал и не задавал нужные вопросы. Мы отдалялись, а я ничего не сделал. Неважно, что в этих отношениях нас трое. Неважно, что у них короткий срок годности. Счастье мимолетно, а мне так хорошо, что я буду бороться за него до конца. Делаю глоток скотча и максимально прямолинейно говорю. Ты как-то ушел в себя после того, как Айви подарила нам носки. Видимо, этикетка на пивной бутылке — произведение искусства, потому что Хейс не может оторвать от нее глаз. Ему стоит усилий поднять на меня взгляд. Дело не в носках. Дело в нашем разговоре прямо перед игрой, говорит он полумертвым голосом. Он как будто бы уже принял какое-то решение. Я начинаю по-настоящему волноваться, но беру себя в руки. «А в чем тут проблема?» «Я не знаю», — бубнит он. «Вранье». Он сжимает челюсть. «С чего это?» Мой взгляд становится серьезным. «Ты знаешь, что за херня творится у тебя на душе. Знаешь, просто боишься говорить. Я пытаюсь задеть его соревновательную сторону. Нам нужно разобраться с его тараканами. Хейзу легче прятать все в себе. Он единственный ребенок. Молчание — его лучший друг. Со мной все наоборот. Мне нужен шум, разговоры. Ну что, она сбила тебя с игрового настроя? Он раздраженно проводит по волосам ладонью. «Мне так хотелось ее увидеть», — бубнит под нос. «И это тебя напрягает?» «Да, потому что у меня нет времени на что-то серьезное». В его голосе уже слышно отчаяние. «В моей жизни нет для этого места. Мне нельзя влюбляться». «Я так и знал, что к этому все идет. А ты влюбляешься в нее? Правильно я понимаю?» «Это должно быть хорошей новостью, но ощущения противоположные». Он закрывает глаза, будто ему больно, открывает и говорит. «Не могу, Стефан. Это проблема. Я приехал в Сан-Франциско с одной целью — подписать контракт и остаться. Тебе не понять. Ты всю карьеру играешь за одну команду, а я скачу по стране». «Теперь это будет давить на меня, но и мотивировать. Нужно убедить его, что он справится. У тебя было прекрасное начало сезона. Брат, прошло всего 6 игр, они ни хрена не значат». «Не буду спорить, учитывая, что технически он прав». «Ну, это уже лучше, чем череда плохих игр с самого начала. Ты просто звезда, не забывай об этом», — говорю я, надеясь, что до него доходит. «Спасибо, но я все равно не могу позволить себе чувства». Он откидывается на спинку кресла, а потом обхватывает голову ладонями. «Как я должен разбираться с Айви, с нами, с хоккеем, папой и его корой, контрактами и со всем этим?» Он будто уже загнал себя в тупик. Но, может, если он посмотрит на ситуацию со стороны, то сможет выйти из него на открытую дорожку, потому что я вижу прекрасный путь в будущее. «А что еще тебе делать? Разрывать с ней все договоренности?» Хейс поднимает на меня глаза. «А что ты будешь делать?» Молчу. Сам понимаю, что простое развлечение для моих одиноких вечеров стало чем-то серьезным. Наверное, это было неизбежно. Кто-то возводит стены, кто-то закрывается. Я? У меня была лишь парочка затычек. Проблема в том, что, избавившись от них, я стал совершенно открыт. Легко нанести свежие раны. Я не ожидал, что так скоро захочу большего. Хейс сам прерывает тишину. «Ты влюбляешься в нее. Я знаю», — говорит он. «Это не обвинение. Просто факт, наблюдение». Я пожимаю плечами. «Очевидно, что да». Всего секунду он хмуро раздумывает об этом, а потом говорит. «Когда наша договоренность закончится, я не буду вам мешать». Голос у него нерадостный. «Я знаю, что тебе разрешение не нужно, но знай, я поддержу любое ваше решение. Если хочешь быть с ней, дерзай. Ты же это понимаешь?» «А этого ли я хочу? Чтобы Айви была только моей?» Вопрос сложнее, чем кажется. Мы оба окунулись в эти отношения с головой, но только один из нас умеет дышать под водой. Из Чикаго я уезжаю с проигрышем и неразрешимой задачкой.